Да, он убивал, но не детей. А еще никогда он не предавал тех, кто ему доверился. И кроме того, князь улыбнулся. В лунном свете глаза полыхнули насыщенным алым. Все мы можем полюбить лишь однажды. И какой смысл жить дальше, если цена за жизнь — это отказ от чуда? А при чем здесь? Начала я и осеклась. Скажи нет, пожалуйста. Только ни за что не соглашайся. Ксиль открылся вам, — медленно произнес Тантаир, растягивая слова. Открылся полностью, настолько глубоко, что даже мне это кажется удивительным. Сам-то он полагал, что делает это потому, что хочет добиться вашего полного доверия в кратчайшие сроки, и не заметил, как подпустил вас слишком близко. Мы не люди на это. И наша любовь — это нечто совершенно другое. Любовь Шакаяр — это одержимость. Аксиль был одержим вами, как никем другим. Единственный шанс на спасение — с одной стороны, и ребенок — неприкосновенное существо — с другой. Он болезненно скривился. Где уж тут сохранить ясность рассудка? Аксиль не заметил, как ненадолго вы заслонили для него весь мир, пусть и весьма специфическом смысле. Мне бы хотелось, чтобы эта одержимость стала настоящей любовью. Любовью? Я дернулась и едва не завалилась со скамьи. Голову повело. Он специально пудрил мне мозги почти месяц. Смущал, доводил, изображал заботу. И все для того, чтобы я по уши влюбилась и добровольно легла на этот идиотский алтарь. Что вы на это скажете, а? Хороша любовь? Меня уже трясло от злости или от тоски. Или от того и другого вместе хотелось кричать. И чтобы Ксиль пришел на этот крик, успокоил, объяснил, что все это было недоразумением. Тантаэ оставил бесполезные попытки вставить в мою тираду хоть слово и теперь просто стоял напротив меня, скрестив руки на груди. В темно-вишневых глазах светилась насмешливая грусть. Он все понимал, этот странный князь, который готов был убить своего друга, но не дать ему совершить роковую ошибку. «А вы потом помиритесь?» — спросила я, когда сил на крик не осталось. Тантаэ дернулся. «Опять лезу не в свое дело. Извините!» — он отвел взгляд. «Я не смею на это надеяться. Тогда на поляне я наговорил много того, чего не могу себе простить. Бросил ему в лицо все то, что он боялся услышать. Знаете, каков его персональный кошмар, Найта?» — внезапно спросил князь. Я вяло покачала головой. Недавняя истерика выжила из меня все соки. Хотелось одного — лечь и уснуть. Хоть здесь на лавочке, хоть на алтаре. А потом проснуться и понять, что все это было просто дурацким сном. Одиночество. Очень давно он пережил несколько дней, страшных дней, когда в мире не осталось никого, кроме него. И ничего, что заставило бы его встать и идти дальше. В памяти всплыл огромный заброшенный замок и тихий голос, повествующий о том, как одна самоуверенная женщина из внешнего мира отняла у ребенка все, кроме жизни. «Вы ошибались, когда говорили, что он играл в заботу. Максимилиан не умеет играть. Интриги, манипуляции — все это в его характере. Да только актер из Ксилия скверный. Он всегда проживает свою роль». Я обхватила колени руками, пряча лицо. А Тантаэ негромко продолжал. Может быть, раньше у него и был шанс всегда оставаться беспечным ребенком, пусть и глубоко в душе. Сложно повзрослеть, если впереди прекрасная бесконечность, а позади тьма, на которую не стоит оглядываться. Вот только что будет, если они поменяются местами? Теперь он никогда не повзрослеет, просто не успеет, подумала я, и во рту у меня пересохло. Стоило вспомнить, что заставило Максимилиана пойти на этот ритуал, как злость испарилась. Осталась только тоска. Я совсем запуталась, Тантаэ. Что мне делать? Жить дальше, вздохнул древний мудрый князь. Как и мне, и ему. Что еще нам всем остается? Ну да, жить, забывать, ошибаться и решать проблемы. Кстати, о проблемах. Элена, мне надо идти домой. Смущенно посмотрела я на Тантаэ. «Вы не проводите меня хотя бы до дома? Если честно, я чувствую себя не очень уверенно. Разумеется, Найта. Пепельный князь галантно протянул руку, помогая мне подняться с лавочки. Тем более мне есть что обсудить со Стелей Лен. От неожиданности я чуть не рухнула обратно на лавку. Не надо, попросила я, заикаясь от страха. Ладони стали противно влажными. Понимаете, мама сегодня немного не в духе. Дело в том, что я сегодня вышла из дома слишком громко. Спасибо за предупреждение, улыбнулся Тантаэ. Но этот разговор не стоит откладывать. Если промедлить, то история с неудавшимся жертвоприношением может просочиться наружу и обрасти лишними деталями. Вы же не хотите, чтобы Истель и Лен узнала об этом событии из третьих уст? Например, во время переговоров с Орденом Контроля и Созидания. Ну уж нет, меня передернуло. Лучше я и сама расскажу. Дорога до дома показалась мне вечностью. Мы шли молча. Я старалась не слишком опираться на руку пепельного князя, не выдавать свои слабости. Он больше не пытался оправдывать Максимилиана. Подозреваю, что думали мы об одном и том же. Бездна, как все было просто еще вчера. Были враги, побежденные, друзья верные, семья опора в этом ненадежном мире. И была мечта, вернее, был. А теперь я не знала, что и думать. Злость и обида прошли почти бесследно, оставив после себя лишь напоминание предупреждения, кисловатый привкус страха на границе сознания. Вряд ли я смогу когда-нибудь простить Максимилиана. Ну и просто забыть о нем не получится. Вечные боги! Ну пусть он вернется хотя бы для того, чтобы сказать прощай. И еще Тантаэ. Что будет с ним? Ведь ясно же, что этих двоих связывает нечто большее, чем дружба. Одна боль и одна война на двоих. Горькая замена юности. Долгие века они выживали лишь потому, что заботились друг о друге. Теперь у каждого был свой клан и свои цели, свой воздушный замок, возведенный на обломках прошлого. Но что будет, если вынуть камень из основания? Замок обрушится, увлекая за собой всех, кто нашел приют под его крышей. И все из-за одной глупой раввины, не вовремя предложившей помощь тому, кто не смог от нее отказаться. Неужели я невольно разрушила столько жизней одним прикосновением? Нет, я сойду с ума, если буду думать об этом. И если останусь в этом городе, тоже. Здесь все несет на себе отпечаток этой короткой войны. Куда бы я ни пошла, на электричку, в парк или даже в школу, я буду вспоминать. Говорят, что время лечит, но это время еще надо как-то прожить. Да еще целый год с моими так называемыми одноклассниками. Бр, вот уж куда я точно не вернусь, так это в школу. Элен, конечно, не одобрит. Да и на фоне брата, в своем нежном возрасте, уже отучившимся, целый год на самом сложном факультете в академии, я буду выглядеть неважно. Но что делать? Прошу прощения за вмешательство вашей мысли на это. Внезапно сказал Тантаэ. Но у меня есть небольшой совет для вас. Если не хотите продолжать обучение в человеческой системе образования, почему бы вам, подобно вашему многоуважаемому брату, не переключиться на магическую? Магическую? Ошалело переспросила я. Меня разобрал смех, нервный на грани истерики. Мне, раввине, учиться заклинаниям? Общаться с этими занудами-волшебниками? Корпеть над пыльными фолиантами? Мне, раввине, вы спя в порядке? Не обязательно посещать лекции. Успокаивающе сжал мой локоть Тантаэ. Существует и заочное обучение. К тому же вы, если я, конечно, не ошибаюсь, что-то говорили о намерении уделить внимание целительству. Не ошибаетесь, осторожно подтвердила я. Куда он клонит, интересно знать. Будущим магам-целителям преподают множество различных дисциплин. Поверьте моему богатому на травмы опыту, в лекарской науке есть множество аспектов, которые не зазорно изучать даже раввине. Например, алхимия, — продолжил пепельный князь. Не спорю, иногда удобнее пользоваться памятью тех, кто был до вас. Но, уверяю, Знания, усвоенные на собственном опыте, применить будет гораздо легче. К тому же всегда приятнее осознавать, что вы чего-то добились самостоятельно, не прячась за спину старших, а тем более мертвых. Да, и не поспоришь. К тому же Дерия вполне может мне помочь с поступлением и заочным обучением. Его поручительство дорогого стоит. Ученица Дерриэла. Неплохо звучит. Даже не знаю, вздохнула я. На вступительных экзаменах наверняка потребуют проявить академические знания, которых у меня нет. Есть очень простой совет, улыбнулся мне князь. Выясните свою сильную сторону и выберите тот вид экзамена, на котором будете чувствовать себя уверенно. Если результат поразит комиссию, никто не будет спрашивать вас, как именно вы прошли испытание. Я загорелась идеей. Так, какая у меня сильная сторона? Поставим вопрос по-другому. Что мне вообще известно о науке исцеления?